Ночь рождения Мити. Если вспомнить фильм «Военно-полевой роман», то вы поймете, что я была чуть иного размера. Но одновременно в моей жизни произошли две наигрустнейшие истории. Именно они и привели меня к сильнейшей потере веса. 26 ноября 1983 года я никогда этого не забуду. Потому что 25 ноября 1982 года был день рождения моего сына. Случилась встреча с Дюльбарой, женой нашего большого друга. И в то время она была известной фарцовщицей в Москве, и благодаря ей я всегда была красиво одета. Она была очень красивой, избалованной узбечкой, понимающей в моде. Я всегда предпочитала мужской стиль. Любила носить бархатные костюмы, и многие говорили: «Ну вот, Гамлет пришел». Я оплатила за них большие деньги. Макс всегда восхищался моими нарядами. Даже живя за границей, мои красивые вещи удивляли его. И Дюльбара мне призналась, что 25 августа, ровно через 9 месяцев после рождения нашего сына, известная московская тусовщица и модель Нина Спада, проживающая в Париже, родила от Максима девочку. Для меня это было таким большим шоком, что вы себе не можете представить. Я не могла в это поверить ни при каких обстоятельствах. И вот я вспомнила эту ночь, когда меня увозили из лучшего в Москве ресторана Дома композиторов на улице Огарева, 13, в роддом. Мы с Максимом спустились вниз поужинать. Я выпила много апельсинового сока и пошла танцевать. О, боже мой! Беременная, с животом! Я танцевала, и мне было очень хорошо. И вдруг я почувствовала что-то очень неладное. Максим написал просто вдребезги. Я сказала: «Ты можешь продолжать гулять, а я пойду поднимусь наверх, в квартиру». Я прихожу наверх, начинаю жаловаться свекрови Зое Ивановне. Что-то я себя не очень хорошо чувствую. Мне кажется, я выпила очень много апельсинового сока, у меня какая-то вода. Она закричала: «Ты что, ненормальная? Ты рожаешь! Тебя необходимо срочно везти в больницу! Заку! Срочно Заку звоните!» Зак, Исаак Рафаилович, это мой врач и друг, который должен был принимать роды. Она отправила Ареста Конрадовича срочно вытаскивать Максима из ресторана. Но он вести машину не мог, поэтому Арест Конрадович был за рулем, когда они с Максимом доставили меня в роддом. Максим был абсолютно пьяный, счастлив. Судя по всему, история с Ниной Спада случилась именно в ту ночь, потому что он поехал в гости к нашим друзьям, семье Пахтингеров, которые жили в Хаммер-центре. Они очень любили устраивать вечеринки. Там и растворился Максим Исаакович Дунаевский в районе 22 часов вечера, в ту ночь, когда я рожала ему первого ребенка и наследника. Но давайте вернемся обратно во времена съемок военно-полевого романа, когда наш сын, любимый Митюша, жил на даче в Снегирях с моей бабушкой. До момента этого безумного ремонта он часто жил в Долгопрудном с моим папой и бабушкой, потому что моя мама уехала работать в Германию на 5 лет. Никогда не забуду жестокость мамы Максима, Зои Ивановны, когда я ее изредка просила приехать в Долгопрудный и помочь мне с Митей, потому что я каждый день снималась в военно-полевом романе и несколько раз должна была вылетать в Одессу. Она ответила мне просто: «А зачем мне привыкать к чужому ребенку? Вы потом разведетесь, а я буду страдать». Вот какая у меня была свекровь. Итак, получив от Дюльбары информацию о Максиме, я не взяла ничего из квартиры свекрови и убежал на Кутузовский проспект к двоюродной сестре Максима Лее Померанцевой, с которой нас связывала большая дружба. Она жила в большой квартире на Кутузовском проспекте. Ее муж, Саша, был профессор и академик. Это была известная интеллигентная еврейская семья. Лейка была полуночницей, засыпала не раньше 6 часов утра И на их уютной кухне было все. И кофе, и сигареты, и что хочешь. Мы втроем засели на кухне. Ой, говорить я не могла. Я помню, что я сидела там, ни с кем не разговаривала, не ела, только курила и пила кофе. Я больше ничего делать не могла. Я не спала. Я не могла спать. И вот мы пришли к этому моменту. Я иссушила себя на 8-10 килограммов сразу же. Через 4 дня приехал Максим. Как сейчас помню, мы вышли с ним на балкон, выходящий во внутренний дворик, чтобы нас никто не слышал. Я задала ему ужасный вопрос, который простить себе не могу по сей день. Такие вопросы задавать нельзя. Но моя любовь и ревность были настолько велики. Ну, простите, молодая я была, 25 лет, любила, ревновала, и не понимала, что мужик — это охотник, и его надо было просто отпустить. Конечно, Максим начал оправдываться, говорил, что ничего не было, что сумасшедшая тюльбара неизвестно о чем болтает, и что все в нашей стране, а особенно в этой ужасной Москве, умирают от зависти, и все только и хотят нас разлучить. И вот я сказала, я все понимаю, поклянись мне жизнью Митеньки, что это неправда. Максим ответил, да. Я клянусь тебе жизнью сына, что этого не было. То, что это было, сейчас знает вся страна. На ток-шоу Андрея Малахова приезжала дочка Максима, Алина Спада. Меня приглашали на это шоу и предлагали мне баснословную сумму для того, чтобы я вышла и рассказала всю ситуацию. Я им ответила, что деньги мне очень нужны и что я приеду, но обсирать Максима не буду. Ибо я верю в любовь. Каждый человек может совершить ошибку. Но я убеждена, что если один человек любит другого человека по-настоящему, то эта любовь сохраняется навсегда. Кстати, у нас с Максимом потрясающие отношения. Я его искренне люблю. По сегодняшний день. Понимаете, мне с ним хорошо. Мне с ним удобно. Это, конечно, смешно, но я бы запросто вышла за него замуж второй раз. Как Элизабет Тейлор и Ричард Бёртон. Два раза женились и два раза разводились. Вот так любовь! А на ток-шоу я не поехала. Но от Максима, по сути, я получила двойной удар. За 2 дня до того, как появилась Тюльбара и сообщила мне страшные новости, мне принесли информацию, что на роль Мэри Поппинс была утверждена актриса Анастасия Вертинская. Я сказала Максиму, Мэри Поппинс, я тебе никогда, никогда не прощу. Ты же знаешь, что только я могу сыграть эту роль. Ты же знаешь, что это музыка нашей с тобой любви. Развернулась и вышла из комнаты. Вот эти события сплелись. Вместе 2 предательства.